Матерь Агни-йоги. Мир надземный настолько богат, настолько разнообразен, настолько насыщен возможностями, что люди, перешедшие туда, быстро забывают о земле и не имеют обычно желания даже на землю смотреть. Конечно, имеются в виду более или менее развитое сознание. Дела там очень много, и можно учиться. Пространственная работа увлекает прикоснувшихся к ней. Того, кто свободно летает в надземном, уже не привлекут никакие земные способы передвижения, даже на самолетах. Самый процесс полета – наслаждение. И открыто пространство, и любимая работа всегда под рукой, и близок учитель. Переход в мир иной – радость для прозревшего духа и желанное освобождение от оков материального мира.